месте. Они перешли к тому, кто предложил большую сумму. Впервые увидев Руби Ленц, Серджио Капаретти почувствовал жалость. Худущая, фигура, как у мальчишки. В холодную ночь от нее мало радости мужчине. Он передвинул сигару из одного угла рта в другой, смочив ее при этом слюной, и слишком хладнокровная. У Серджио была прекрасная интуиция, когда нужно было измерить температуру женской страсти. «Холодная, как змея», — решил он и почувствовал отвращение. Сдерживая легкую дрожь, он смотрел, как она садится на койку в его каюте, аккуратно скрестив длинные золотистые ноги. «Точно змея! И проглотит мужчину, как маленькую лягушку!» Можно восхищаться Джонни Ленсом, но даже он, — понял Серджио, — в опасности рядом с такой женщиной. «Понравился корабль?» — спросил он, пытаясь изобразить дружелюбие. «Очень хороший корабль». На самом деле Серджио выразился несколько иначе, подчеркнув продуктивные способности зимородка, и Руби скривила с отвращением губы. Пропустив вопрос мимо ушей, она зажгла сигарету, нетерпеливо качнула ногой и повернулась к иллюминатору. Серджио обидела ее реакция, но сердиться было некогда, потому что Бенедикт Вандербилл остановился в центре каюты, скрестив руки за спиной. «Мистер Капаретти», — негромко спросил он, — «любите ли вы деньги?» Серджио улыбнулся и сдвинул назад свою морскую шапочку. «Очень люблю. Больше матери, а маму я люблю больше жизни», — сказал он. «Хотите стать богатым человеком?» — осведомился Бенедикт, и Серджио тоскливо вздохнул. «Си!» — кивнул он. «Но это невозможно. Слишком много вино, слишком много красивых девушек, а карты бывают ко мне жестоки». Серджио остановился, подыскивая подходящее сравнение, и взглянул на Руби. «Как тощая женщина! Нет, деньги не остаются у меня надолго, они приходят и уходят». «А что вы скажете о 25 000 фунтов?» — спросил Бенедикт. «Нет ничего в мире!» Глаза Серджио потемнели и заполнились обожанием, как глаза газели или влюбленной женщины. «Чего бы я ни сделал ради 25 000 фунтов!» Зимородок отплыл в Африку 4 октября. Как представитель владельца, Бенедикт Вандербилл приехал из Лондона пожелать ему бон-вояж и провел за закрытыми дверьми час с Серджио Капаретти. Зимородок быстро проделал первую часть пути, но неожиданно на 10 дней задержался на острове Лас-Пальмас. Это рассердило Джонни. Он срочно телеграфировал, добиваясь ответа о причинах задержки, и получил сообщение, что возникли неполадки в двигателе, которыми занимаются в доке Лас-Пальмаса. Как только их устранят, переход будет возобновлен. В Лас-Пальмасе на борт зимородка поднялся японец по имени Каминикото. Для Серджио это было слишком длинно, и он называл его Камми. Экипаж отправили на берег под предлогом, что на борту предстоят опасные работы. Моряков поселили в лучшем отеле и в избытке снабдили горячительным. В следующие 10 дней Серджио никого из них не видел, вместе с Ками занимаясь переделками компьютера и оборудования зимородка. За эти дни они обнаружили, что, несмотря на внешние различия, очень похожи. Вместе с японцем на борт поступило множество загадочных ящиков, и Серджио и Ками вдвоем лихорадочно работали каждый день с рассвета до темна, потом отдыхали.